плохое, вернее, плохие. Был день, когда я впервые встретился с ними нос к носу. Две очень, доложу я вам, большие разницы знать о существовании чего-то такого. Даже не знать, а предполагать. На самом деле, черт его знает, может, что и есть. И увидеть их так же близко, как водителя маршрутки или продавщицу в булочной. Их вид возмущает, лучшего слова не подобрать. Ты, как цепной пес, обнаруживший перемахнувшего хозяйский забор нарушителя, вздергиваешь губу и сверлишь их налившимся кровью глазами, готовый рвать поганое мясо до последнего вздоха. Однако твой опрометчивый рык быстро приобретает несколько иную тональность. Нарушитель оказывается несколько мясистее, нежели тебе сгоряча показалось. Вдобавок при нем обнаруживается весьма устрашающая дубина. Да такая внушительная, что последний вздох из самоотверженной, но вполне эфемерной абстракции становится грубо нависающим над тобой фактом. Еще не случившимся, но только еще. Тем временем, как холодный ветерок треплет шерсть, присохшую к подозрительно липким пятнам, щедро украшающим эту треклятую дубину, от которой почему-то стало так трудно отвести взгляд. И ты рычишь, но пятишься, словно поджавшая хвост собака, и тебя хватает только на то, чтобы не броситься на утек, обгоняя собственный визг. Другими словами, это по-настоящему страшно. Тем не менее, всякий раз обнаруживая вблизи одного из них, ты не можешь удержаться и дать ему спокойно тебя миновать, прекрасно зная, что сейчас куда что денется, и тебе в лучшем случае предстоит снова устыдиться собственной трусости. По крайней мере, вот я удержаться не могу. И не скажу, чтобы уж очень настойчиво пытался. В тот день я еще спал, а жена собиралась на работу. Ей надо было пораньше, я сквозь сон слышал, как она гудит феном и чертыхается в коридоре. Ушла. Хлопнула дверь на улице, машина рыкнула на подъеме с нашего двора и растворилась в мутном, едва долетающем до меня шуме улицы. Тот же такси, что и вчера. 11-е серебро. У него какой-то очень приметный звук мотора. Я проснулся и поплелся на кухню допивать Джонин кофе. Она всегда оставляет где-то с четверть кружки, и я с удовольствием допиваю его под первую сигарету. В этот день я встал не весь. Не знаю, как это объяснить, но такое иногда случается. Я встаю, иду в сортир, умываюсь, чищу зубы и все такое. Плюхаюсь на манку в кухне, а тем временем сон продолжается. Я как бы вижу, что там происходит, словно оставил там не часть себя, ощущение не такое, а скорее тот объем, который занимало в мире сна мое тело. Еще не успело заполнить тамошним воздухом и продолжает слать мне блеклые, но вполне различимые образы. Если ни с кем не разговаривать и не предпринимать каких-то сложных, делающих не на автомате движений, то такое состояние может длиться довольно долго, как бы минут не 10, а то и подольше. Я сонно нашарил чашку и курево, выцедил кофе, выкурил сигарету, начал вторую. Надо же, какая мерзостная кислятина. Как прям с бодуна. И что только я находил в этой мерзости минуту назад. Странно. Организм запустил диски, загрузился и начал рассеянно опрашивать периферию. Ноги. Тута мы. Руки. Чё, ослеп? Ладно, пишем тута. Так, не понял, кто разрешил выйти со строю? А, пузырь. Ща, погоди, проверка кончится, сходим. Обычно в такой момент уже просыпаешься, но в этот день сон цепко держал меня за отлёженный загривок. Отметив это, я слегка удивился. Ишь ты. Фирменной утренней раздвоенности пора бы уже и раствориться. Она как бы даже не ярче становится. Да не как бы, а ярче. Однозначно ярче. Интересно, что это за фигня? Не знаю с чего, но мне почему-то очень захотелось открыть окно. Даже не захотелось, а я просто встал и открыл одну створку. А захотел это сделать уже потом, в порядке отмазки, чтобы не получилось так, что я тут не управляю своими движениями, словно какой-нибудь лунатик. Лунатиком быть неохота, и организм торопливо сделал вид, что ничего не заметил. А если даже что-то и показалось, то это просто показалось, и вообще так и надо. Мимо шли двое этих. Ну, еще не совсем мимо, но приближались. Я почувствовал их метров за 50. Они в этот момент как раз показались в проходе между моим домом и следующим. Они уже знали про меня, что я сейчас стою у открытого окна и катаю сигаретку по подоконнику. Что я их заметил. Что я еще толком не проснулся и очень уязвим в этой позиции ни здесь, ни там. И что если я был бы там или здесь, это ровным счетом ничего бы не изменило. Против них я все равно никто. Я подавил накатившее желание сесть на стул и пригнуться. Вот еще. Много чести. В то же время я знал, что они посмотрят на меня, когда поравняются с окном. От страха ноги покрылись гусиной кожей и пересохло во рту. Но я не двигал языком, боясь выдать свое... Нет, не замешательство. Как я намеревался сейчас обтекаемо написать? Панику. Вот так будет точнее. Когда они поравнялись с соседним подъездом, амплитуда тряски, мелко бившей моей съеженной внутренности, скачкообразно выросла и трясла меня уже полностью, с головы до ног. Я услышал их шаги. Они шли, как совершенно нормальные люди, пришаркивая на неровностях и ломая ритм на тех местах, где асфальт спучило корнями. Прислушавшись к их шагам, я сделал большую ошибку. Звук их шагов, тут же не оставляя ни малейшего шанса утечь между пальцев, молниеносно среагировал и утянул меня к себе. Теперь я был полностью во власти их неровного хода и понял, что если бы их было не двое, а один, это был бы последним моим слуховым впечатлением, потому что шаги одного всегда сильнее. Звук их шагов был сам по себе. Они не могли заставить его отдать меня им, но он был нисколько не лучше их, даже хуже, потому что у него не было уже совсем ничего общего со мной, особенно глаз. Шаги этих, ставшие растянутыми и оттого басовитыми, как мяуканье специально подтормаживаемой пластинки, падали в образовавшуюся вокруг меня пустоту, отдаваясь в ней эхом и призвуками. И каждый звук растягивал мою шкуру, сорванную с трепещущего и мерзнущего без шкуры мяса. Неожиданно звук отступил, и я судорожно хватанул воздуха, по которому успел, как оказалось, здорово соскучиться. Тут они и появились, легкие и веселые. Они походили на двух парней совсем молодых, до 30. Мне показалось, что они идут в какое-то очень приятное для них место. Их окружало там веселое и беззаботное ощущение, что даже самая их суть как-то не сразу бросалась в глаза. Меня с хрустом разорвало надвое. И впервые это произошло неисповдаль, когда замечаешь уже постфактум. Тут удалось почувствовать сам процесс. Мечущаяся в растерянности я разделилась пополам, но при этом получилось почему-то трое. Один собрал всю суету и неуверенность, второй оказался каким-то желчным похуистом, а третий тут же пропал. Но он точно был поначалу. Вот только сказать о нем нечего. Хотя почему нечего? При всем демонстративном похуизме второго он в подметке не годился этому самому пропавшему. Вот кто был похуистом не по должности, а по жизни. Мне как-то удалось зацепить ту интонацию, с которой исчезал пропавший. Она здорово напомнила ощущение, с которым ходишь в нервной толпе, ожидающей какое-нибудь распределение, или когда должны вывесить списки поступивших. А у тебя уже все решено. Но надо сделать вид, что ты ждешь неизвестного тебе решения. Этого третьего вообще не тронул факт происходящего. Так, скользнув невидящим взглядом, проходит мимо задирающих друг друга мальчишек замминистра, несет в голове сложную мозаику забот о баданиях настоящих, в ходе которых меняют хозяев огромные заводы и походя ломаются прокурорские карьеры и шейные отделы зазевавшихся позвоночников. В общем, третий сразу же растворился. Может, сел в свою невидимую Вольву и вежливо назвал водителю адрес, а может, рассыпался на пакеты и ушел вай-фаем на другой конец того света, где такие, как он, тусуются на великом райде самого закрытого сервера. Оставшиеся живо напоминали Джигарханяна и Промокашку. С той разницей, что обосраться со страху они были готовы оба, но каждый вел себя по-своему, не забывая о прототипе. Джигарханян трогательно по-интеллигентски порыкивал, видимо, полагая, что сам факт его неудовольствия достаточен для полного переосмысления врагом своей позиции, ведь нельзя же спокойно жить, когда привносишь в чужие жизни дискомфорт, на который тебе так прозрачно намекают. Не думаю, что он ожидал какого-то результата от своих жалких потуг. Ему было просто не так страшно ждать этого момента, когда плохие поравняются с нами. Промокашка вел себя органичней. Он то и дело поворачивал ко мне искаженный отчаянием рябой блин и рыдающим голосом сетовал на горькую долю. «Это что же, а? Суки, а? Не во, суки! Носит их кто-то всякую погонь! Во попали-то мы, а?» По мере приближения этих Джигарханян здорово сбавил тон и прослабил ноги в коленях, а Промокашка, извертевшийся у подоконника, стал приплясывать как-то замедленно и обреченно. Но я знал, у них у обоих все равно не хватит ума промолчать и дать этим тихо мирно пройти своей дорогой. Они обязательно что-нибудь отмочат, зная, что разбираться за них придется мне. Так и вышло. Скованный отчаянной надеждой, что может быть не... Я услышал сквозь шум крови в ушах торопливые выкрики. Я оперся локтями в подоконник и открыл глаза. Там стоял один из них, глядя на меня весело и сочувственно. Между нами как-то сразу установилось взаимопонимание. Я, чмое ничтожество, прекрасно зная о воспитательных мерах, тем не менее посмел открыть рот. Он не расстроился. Он лишь немного раздражен нашей необучаемостью и необходимостью задержаться для рутинного вразумления. Он отправил младшего быстренько совершить воздаяние и теперь, не тратя нервов, мило смотрит на оступившегося, которому ничего такого личного не имеет, за несоразмерностью масштаба, понятно. Вы же не злитесь на конкретного комара, когда на вас набрасывается комариная туча. Я с проваливающимся сердцем вдруг понимаю, куда отправился младшенький. Раз не прессуют меня, значит, кого-то прессанут из-за меня. Я боюсь думать, кого. Вот есть два слова «ужас» и «отчаяние», которым положено передавать то состояние, в которое меня загнали эти. Но это неправильные слова. Ехать на них за смыслом все равно, что отправляться за партией 400-го швеллера на москвиче-каблучке или пытаться описать ощущение, возникающее у потерпевшего удар по яйцам, терминами типа «больно» и «неприятно». Однако буду надеяться, что данный текст едва ли станут читать сопливые поклонники книг, созданных архитектурно-физиологическим методом. Тот комплекс ощущений, который я пытаюсь описать, хорошо известен тем, кто успел потерять дорогое, причем по своей собственной вине. Тут из-под земли вырос младшенький, и у меня перехватило горло. Вместо облегчения меня скрутило от сострадания. Младшенький принес на спутанном ремне двух воющих котов, один из которых был мой. Мило улыбаясь, эти подняли бьющуюся связку на подоконник и издевательски отпустили, когда я еще не успел дотянуться. Я метнулся на улицу и внес царапающий клубок домой. Ремень был искусно протянут у обоих под передними стенками брюшины через хлюпающие подсасываемым воздухом разрезы и мощно затянут смоченными кровью узлами. Резать ремень было нельзя. В этом тоже крылся подвох. Но из-за общего возбуждения у меня хватило силы вычислить его тонкое мерцание. И я не повелся, сумев развязать ремень так, как положено развязывать такие вещи. Вот в общем и все. Хотя еще надо доложить результат. Короче, ни с кем из моих родных в этот день ничего не произошло. Кот примерно за месяц высох и умер, а второй не мой кот. Через полгода где-то приперся в подъезд в виде котенка и пару дней вякал на лестнице. Я его впустил, и теперь он живет у меня».